Глава 8. Фауна. Сестра мертвых. Я бежала по коридорам замка, спеша, наконец, закрыться в своей комнате. Пусть со змеями, лишь бы без нахального принца рядом. Он же специально меня дразнил, чтоб его. А я чуть не повелась. Щеки горели при одном воспоминании, так что я как следует приложилась по ним ладоням. Буду надеяться, что Мариэлла простит мне такую вольность по отношению к ее телу. Когда я добежала, наконец, до покоев ведьмы, змеи с чемоданчиками уже закончили свою работу и оставили после себя подобие мрачного склепа со всякими странными штуками. По бокам от кровати стояли простые белые свечи, а на тумбе рядом колокольчик молочного цвета. Я походила туда-сюда, потерла по корешкам фолианты, расположившиеся на туалетном столике, погладила по гладкой поверхности странные на вид черепа, а потом прошла к кровати. Время до обеда с королем еще было, и я не знала, чем его занять, кроме компрометирующих подглядываний за принцем, само собой. Тихий мелодичный звон заполнил комнату, расплескиваясь по комнате, долетая до углов и возвращаясь обратно, как при приливе. Я положила колокольчик на место, а потом застыла, обнаружив под ногами клубы плотного белого тумана. Резко запахло благовониями. «Нужна помощь, госпожа?» Тихий безжизненный голос перепугал меня едва ли не сильнее змей. Юбки платья всколыхнули туман, когда я резко развернулась на голосок и встала как вкопанная, глазея на полупрозрачную девушку в капюшоне. Такая же белая, как и клубы тумана вокруг, она низко поклонилась, а потом стянула накидку с головы, позволяя полупрозрачным волосам упасть на ее плечи и невесомо спружинить. «Ты кто?» «Фауна, госпожа. Вы не призывали меня уже несколько столетий. Чем я могу помочь?» Я прочистила горло, осматривая эту призрачную служанку с головы до ног. Значит, в услужении у меня не только змеи. Хвоста у девушки под платьем не наблюдалось, поэтому я выдохнула, порадовавшись новому собеседнику, кроме кота. Быть может, она тоже была волшебной и сможет отправить меня домой. «Привет, Фауна. Как ты здесь оказалась?» «В вашем колокольчике вы имеете в виду?» «Да». Я прочистила горло, кидая взгляд на неприметную вещицу. «И с чем бы ты могла мне помочь? Можешь перенести меня в другой мир?» «Вы сами посадили меня в него 1000 лет назад, убив половину моих сестер, а другую половину заточив в холодных и пустых артефактах», невозмутимо ответила девушка, заставив меня ужаснуться. «Перенестись я никуда не могу, я привязана к вам и колокольчику. Ранее я помогала вам в сборах на важные мероприятия. Быть может, мне нужно нарядить вас к жертвоприношению, госпожа? Или настало время бала 1000 сердец? Мне бы на обед с королем», — неуверенно ответила я, переваривая услышанное. «Проклятая ведьма!» Когда Фауна подошла ко мне, я побоялась, что вместо красивого наряда она одарит меня ножом в горло за все злодеяния Мариэллы. Но девушка лишь склонила голову, а через пару минут я уже смотрела в старинное зеркало и любовалась новым платьем ведьмы. Длинное, в пол, со шлейфом из черных блестящих перьев, переплетающихся с нитями золота. Золото сияло и на моих плечах, причудливо обхватывая их подобием наплечников. А еще на руках. Пальцы теперь наполовину были закрыты острыми когтями, которые плотно обхватывали фаланги и опасно блестели при малейшем движении. Крепилось это все к широким браслетам на кистях рук. «Ты меня пообедать собрала или на войну?» – прошептала я, попробовав провести когтем по голой коже. «Ой!» «Я руководствовалась вашими предпочтениями», – монотонно ответила служанка, и я кивнула. Ей, безусловно, виднее, какие предпочтения в нарядах были у ведьмы. Когти и золото — это, конечно, хорошо, но не они заставили меня стоять перед зеркалом и стоять, не в силах оторвать взгляд. Декольте. Настолько глубокое, что страшно было вздохнуть. И что, конечно же, я и сделала полной грудью, любуясь своим новым телом. Ведьма была впечатляющей. «Что это ты делаешь?» — донесся полный презрения голос откуда-то из-за угла. И я резко, так, будто от этого зависела моя жизнь, оторвала руки от груди ведьмы. Горелые коржики, будто я школьница, и меня застукали за чем-то постыдным. Кот сидел на полу и осуждающе смотрел на меня из-под своих мохнатых бровей. Фауна попятилась и поклонилась Люцитору так же, как и мне до этого. «Ничего», — фыркнула я, демонстративно возвращая руки на место. Еще меня кот не пытался пристыдить. «А что, нельзя? Мы обе девочки». «Ух, и угораздило же!» Кот ударил себя белой лапой по лбу. «Ни за что не отдам ее ведьме обратно», — продолжала я, закусив губу. «Что упало, то пропало. Возьму ее с собой, когда выполню свою часть уговора и вернусь домой. Давай внесем этот пункт в наш договор, а?» «А ну прекрати лапать ее!» — возмутился Люцитор, ощетинившись и едва не зашипев. «Они не для тебя!» «Теперь они мои!» Я высунула язык и прищурилась. Теперь на глаза попался едва заметный шрамик на груди ведьмы, и я с любопытством потерла его кончиком пальца. «Для тебя, что ли? Закатай губу, блохастый!» «Стерва!» — рыкнул кот, кинув на меня ироничный взгляд. «Ну и морока! Ничего меня развратного не нашла? Почему она почти голая по пупок?» «Да у нее весь гардероб такой!» — пожала я плечами. «Меня Фауна из колокольчика одевала. Не нужно на меня так смотреть». Я без тени зазрения сдала служанку, но кот даже не глянул в ее сторону. «В следующий раз я одену тебя сам. Ненавижу традиционные наряды древних ведьм». Кот пошевелил усами и прищурился. «Сплошь разврат и порук». Я пожала плечами и поправила на себе платье. Невесомое с виду, ощущалось оно, как тяжелая кольчуга. «Я пришел научить тебя пользоваться силой ведьмы», — бросил кот, запрыгивая на кровать. «Скоро отбор и ритуал с королем. До него ты должна узнать хотя бы азы». «Я бы с радостью, но у меня сейчас обед с его величеством и наследником. Посторонись-ка». Я напоследок поправила прическу с выпущенными локонами и заглянула в голубые глаза ведьмы, прежде чем направиться к двери, расправив плечи и ощущая приятную тяжесть платья. То ли наряд придавал мне уверенности, то ли само тело женщины, в котором я оказалась, но еще никогда я не чувствовала себя так, как сейчас. Красивая, могущественная, сильная. Даже без магии я чувствовала себя превосходно. В кончиках пальцев что-то едва заметно закололо, но я лишь пошевелила ими и холодно улыбнулась Фернису, выросшему в проеме двери, как только та была открыта. Слуга указал рукой в сторону сада, и мы покинули мои покои.